Глава восьмая. Гоблины. Некоторое время Курди энергично работал, сбрасывая выкопанную руду в одну сторону, чтобы утром вытащить ее наружу. Он слышал довольно часто постукивание гоблинов, но они доносились издалека, с другого конца горы, и он пропускал их мимо ушей. К ночи Курди почувствовал, что голоден. Он бросил кирку, отломил ломоть хлеба, который еще утром спрятал в расщелине скалы, присел на груду выкопанной руды и съел свой ужин. Затем прилег немного отдохнуть, прежде чем снова взяться за работу, и прислонился головой к скале. Он лежал так около минуты, пока не услышал нечто, заставившее его напрячь слух. Казалось, будто из скалы доносится голос. Немного погодя, голос послышался снова. Не было никакого сомнения, это говорил гоблин. И теперь Курди смог разобрать слова. «Не пора ли нам двигаться?» — сказал голос. Более грубый и низкий голос ответил. «Нечего спешить. Этот жалкий червяк сейчас не доберется до нас, даже если будет работать изо всех сил. Здесь не самые тонкие стены». «Ты все-таки думаешь, что рудная жила проходит через наш дом?» «Да, но он попадет сюда еще не скоро. Если бы он долбил именно в этом месте», — сказал гоблин, простукивая каждый камешек. По крайней мере, так казалось Курди, от того, что каждый звук отдавался у него в ухе. «Он бы уже прошел насквозь, а так ему осталось еще пара ярдов. И если он будет идти вдоль жилы, пройдет неделя, пока он появится здесь. Видишь, как далеко она тянется. Но на всякий случай нам лучше убраться заранее. Хелфер, ты возьмешь большой сундук. И это твоя ноша, как тебе известно». «Да, папа», — отозвался третий голос. «Но ты помоги мне взвалить его на спину. Он жутко тяжелый, ты же знаешь». «Да уж, это тебе не мешок с воздухом. Но ты ведь крепкий, как гора, Хелфер». «Это по-твоему, папа. Я сам считаю, что у меня все в порядке. Я мог бы нести в 10 раз больше, если бы эта тяжесть не давила на ноги». «Да, ноги — твое слабое место. Я знаю, мой мальчик». «А разве и не твое тоже, отец?» «Ну, честно признаться, это слабость всех гоблинов. Почему наши ноги стали такими мягкими, ума не приложу». «Особенно при том, что голова очень твердая, папа». «Да, мой мальчик, гоблин славен своей головой. Подумай только, эти парни наверху вынуждены надевать защитные шлемы, когда идут в бой. Ха-ха! Но почему мы не носим обуви, как они, отец? Я бы с удовольствием, особенно когда на голове такой тяжелый сундук». «Ну, видишь ли, это не принято. Король никогда не носит обувь». «Королева носит». «Да, но это исключение. Первая королева, видишь ли, я имею в виду первая жена короля, ходила, конечно, в обуви, потому что она была родом сверху, из людей. Когда она умерла, следующая королева подумала, что она не хуже и тоже будет носить ботинки. Это все от гордости. Она строго-настрого запретила носить обувь другим женщинам».